Хотите больше проды именно здесь? Помогите автору наскребсти на пару пачек доширака, а лучше коробку, чтобы некоторое время не напоминал. Часть 12. Разговор. Просто разговор. Не буду говорить, что рад нашей встрече, мистер Ксавьер. Поморщился и отпил немного пива. Блин, теплое. Прошу прощения за действия моих людей. Они были немного не в себе. Начал разговор могущественный инвалид. И что самое странное, у меня не было давления на разум. Осмотрев джин, не увидел влияния на нее, но щиты та подняла все, которые только умела. Логан немного тяжел в повседневной жизни и общении. Такое уж воспитание и травма, лишившая его немалого пласта памяти. Ксавьер, давайте опустим эти сложные словесные кружева и перейдем к делу. Что вам надо? Отставляя бутылку на стойку, спрашиваю. Я просто хотел извиниться. Простите, что перебиваю, но ваши люди разнесли гостиницу, в которой я жил. Напали на джин, когда она была у меня гостем. И это уже не говоря о том, что меня не единожды пытались убить ваши люди. И сейчас вы извиняетесь, но в заведении и снаружи немало ваших людей, которые излишне напряжены и ждут только команды, чтобы напасть. И не думаю, что вы заявились в это место только ради извинений. Говорите прямо, что вам надо, пока Феникс еще держит себя в крыльях. О, так вы знаете, кто она, и должны понимать, что Феникс – это не Джин Грей. Позвольте снова вас перебить, мистер Ксавьер. Обрываю его опять и смотрю как на занимательную зверушку, отчего мужчина немного отстраняется. Но что вы смыслите вообще в понимании аватары? Аватар – это человек, которому благоволит бог или иная сущность огромной силы, но при этом эти сущности способны вселяться или же забирать управление телом аватары, зачастую, без разрешения владельца тела. Выдал мне небольшую лекцию профессор. Но к чему вы это спросили? А к тому, профессор, что вы в корне не правы. Улыбаюсь и беру новую бутылку пива у заказавшей его Феникс. И в чем же, заинтересовался профессор, а в том, что аватар, это не просто человек или еще что-то подобное. Аватар – это созданный, именно созданный, сосуд для вселения, как вы говорите, сущности. Только демоны завладевают телами людей без их на то согласия и зовутся они не аватарами, а одержимыми. Аватары же созданы изначально сущностями, так как они имеют настолько огромную силу, что их физическое явление на нашу планету чревато уничтожением этой самой планеты, как и любой другой. И потому такие существа и создают аватары. Для этого они берут еще даже не беременную женщину с подходящим под критерии организмом и здоровьем, вносят в ее духовные оболочки особый структурный код. Отпиваю пиво, ибо в горле немного пересохло. Удивительно, но профессор с интересом слушал меня и не перебивал. Действительно, умный и знающий, как вести себя с разумными, иногда, мда, просто разумными. Этот код спит до того самого момента, пока женщина не беременеет, а затем переходит в зарождающийся плод и полностью контролирует его рост, здоровье, мозг и энергетические оболочки. Это надо для того, чтобы он смог выдержать дальнейшее вселение и силу сущности. При этом, четвертой оболочки в таком теле нет изначально. Там просто структура, которая эмулирует наличие души. Ее на самом деле нет, вообще. Но при этом остальные оболочки вполне себе есть и работоспособны. Такой подготовленный сосуд, сущности называют, колыбель. Вы понимаете, о чем я говорю? В основном да, но вот про оболочки не очень, признался профессор. Скажу так, в таком теле нет души, совершенно и абсолютно. Она не нужна и даже вредна для будущей аватары. Ее при рождении заменяет эмблема, а она, в свою очередь, создается из кусочка души сущности, которая на это пошла. Что получается в итоге? Я думаю, что такой человек, как вы, имеющий несколько ученых степеней, должен понимать. Получается, что души у новорожденного нет, ее заменяет кусочек души сущности, которая вселяется в тело. Я верно предполагаю? И увидев мой кивок, профессор продолжил. Тогда это тело от рождения принадлежит только сущности. Именно. Это тело было создано, обработано, тренировано именно для того, чтобы сущность иного порядка силы могла безопасно для мира в него попасть. Но ведь личность такой оболочки создается в зависимости от факторов мира, заметил профессор. А значит, это отдельная личность. Вы ошибаетесь. Покачал бутылкой с пивом. В чем же, любопытный, однако, мужик. Но, ему простительно как ученому, в том, что это другая личность. Это изначально личность сущности. Просто она живет по другим правилам, логическим, моральным, этническим, измерительным. И ей нужно узнать этот мир, а потому она блокирует в себе память и многое другое, чтобы лучше узнать мир Вселения, его законы, порядки и все остальное. Это как при амнезии. Человек с виду совершенно другой, лишь потому что не помнит себя другим. Но, в какой-то момент сущность решает, или же происходит что-то иное, что необходимо вмешаться и вспомнить. Таким моментом и стала авария, в которой погибли родители Джин. Чтобы защитить сосуд и себя саму, сущность разблокировала память Джин, отчего она вспомнила себя и смогла выжить. При этом она стала вести себя по-другому, так как вспомнила не просто многое, а невероятных размеров пласт знаний. Если человек, переживший амнезию, вдруг все вспомнит, вы же не назовете его одержимым. И ожидающе смотрю на старика, который не слабо так задумался, а потом его глаза расширились в понимании. Нет, ибо он изначально и был таким, просто забыл. Потрясенно выдохнул профессор. Именно. А вы вмешались в процесс постепенной распаковки информации, чтобы девочка не вскипятила себе мозг огромным пластом знаний. При этом память продолжала распаковываться, но не могла начать создавать ассоциативные цепочки с основной личностью, а потому ей пришлось сделать полный слепок, копию сознания, потому как основной стал недоступен и создавать уже там ассоциативные привязки, отчего и получилось, что со стороны кажется, что у Джин раздвоение личности. Но позвольте, разве полностью идентичная личность может быть другой, задумчиво проговорил профессор. Наверняка, вот именно, так как в той личности распакована память Феникса. Но эта память наложена на полную копию сознания Джин Грей. И это произошло только потому, что вы вмешались. Но, никаких «но», отрезал я. Вы, люди, можете ассоциировать и знать только то, что увидели, прочитали, познали. Вы в силу ограниченности сознания, недостаточности знаний, собственного эго, нарушили естественный ход вещей в аватаре, так как он обладает силой, но не опытом, разумом нужного уровня, умением ее применения. Вы как маленький ребенок с пультом от ядерной боеголовки. Ребенок будет нажимать кнопку и смеяться, а где-то там будет взрываться бомба в центре города. Вот так вот, профессор Ксавьер, вы влезли туда, куда совершенно не имели права лезть. Кто вам дал право менять ей личность? Профессор, поняв то, что я хотел до него донести, резко побледнел. Ой, кажется, кто-то понял, что влез туда, куда не стоило. Значит, это я расколол ее сознание и создал Джин Грей, ментально и познанием, человека, а по сути, аватара Феникса. Вы испугались ее силы. Вам не под силу воспитывать того, кому по сути и во много раз правнуки сгодитесь. Вы не знали, что этот процесс скоротечен. Буквально полгода и личность бы полностью слилась воедино. И тогда не надо было бы бояться землетрясений, пожаров и всего остального. Вы же не убиваете и не делаете трепанацию черепа особенным детям. На профессора было жаль смотреть. Тот даже достал платок из нагрудного кармана и стал вытирать обильно выступивший пот. Но у нас не было выбора, проговорил тот после. Девочка стала разрушать все вокруг. Землетрясение, она разбивала машины и убивала людей. Да, я кивнул и улыбнулся непонимающему Ксавьеру. Но вы же не убиваете своих детей лишь за то, что они немного покапризничали и разломали свою игрушку, а осколки вашей любимой вазы из дорогого фарфора. Вся разница только лишь в масштабе. Но как мы должны были действовать? Наконец не выдержал профессор. Как? Она разрушала все вокруг. И потому надо было устроить маленькой девочке, ребенку, трепанацию черепа. Я посмотрел на старика в инвалидном кресле. Сломать естественный процесс взросления и личности? Профессор вновь стал вытирать обильно выступивший пот. Я понимаю желание заблокировать ее силы. Действительно понимаю, так как у девочки не было соразмерного по силе родителя. Но менять ей личность, и бутылка в моей руке треснула, осыпавшись осколками стекла и намочив пол. Около меня же жидкость мгновенно испарилась. Вы не имели права. Я был в такой ярости, что непроизвольно вокруг меня развернулась моя аура, которая придавила даже Джин, что уж говорить о побелевшем и смотревшем на меня с невероятным ужасом Чарльза Ксавьера. С огромным, просто невероятным усилием воли вновь свернул свою ауру, и Джин с Ксавьером облегченно выдохнули. Однако другие посетители и работники бара лежали на полу без сознания, а снаружи попытались ворваться мутанты профессора, но не смогли даже прикоснуться к стенам бара, который я окружил иллюзией в самом начале разговора. Все, что тут происходило, можно было увидеть, услышать, но не повлиять. Теперь Феникс является сама собой. Успокоившись, проговорил я, и она под надежным приглядом. Не смейте даже думать о том, чтобы влиять на нее. Захочет, простит и вернется сама. Не захочет, пойдет своей дорогой. Не вам, уродам, решать. Взяв за руку стоящую в шоке Джин, исчез во вспышке света. Ксавьер сидел в своем кресле и буквально обливался потом. То, что он только что узнал, перевернуло все его действия с ног на голову, пошатнув саму личность великого ученого и мощного телепата. Ведь он считал, что поступил правильно, помог девочке. Но все оказалось иначе. Именно он повлиял на рождение темного феникса. Именно он, своим вмешательством, создал в ее сознании понятие, что люди – враги. И как ни пытался оправдать себя профессор, но слова этого существа, а иначе о нем и думать было нельзя, показали все его действия с другой, совершенно неприятной стороны. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», – проговорил он, когда в здание наконец-то смогли проникнуть его ученики, а в его сознании синим пламенем пылали нечеловеческие, синие глаза с вертикальными зрачками. «Кто же ты такой?» Примечание к части. Прода. Огромное спасибо за мазик к хлебу. Как я мог про это забыть? Дайдашик с майонезом приобретает просто фантастическую палитру новых вкусовых красок. Спасибо. Ну, реквизиты в профиле. Если кто-то хочет проду побыстрее именно сюда. А мне надо теперь набрать на чай. А лучше кофе. С сахаром. Кофе не даст мне засыпать и будет стимулировать музу на написание новых прод. П.С. Муза любит кофе. Сильно. Часть 13. Я стоял на крыше небоскреба и смотрел на звезды, ведь именно там находится большая часть нужных мне камней. Да, я решил достать их все, но сейчас могу добраться только до Тессеракта. Зачем они мне? Все довольно просто, эти камни, как утверждает Феникс, прибыли вместе со мной. А значит, это часть меня или же часть моего мира, а значит, в них есть отпечаток нужного мне мира. Да, найти могу и сам. Вот только придется как минимум 1000 миров прошерстить. Как сказала Феникс, на Земле должен быть как минимум еще один камень, но где он, неизвестно. Спасибо. Вдруг послышался голос рядом. Джин стояла, облокотившись на бетонное ограждение. За то, что высказали все Ксавьеру. Ни за что. Он сам идиот. Пожал я плечами. Но и его можно понять, ведь ты уже тогда обладала пугающей силой. Да и что было у тебя на уме при создании аватары? Не знаю даже я, ну не мне судить, так как своя точка зрения у меня уже про этого профессора вполне сформирована и однозначна. А насчет того, что у меня было на уме, так это разыскать вас. Ну, ты имеешь на это право. Пожимаю плечами. И зачем я нужен был тебе? Всего лишь скука и память о словах матери. Пожала плечами та в ответ. Захотелось прикоснуться к сказке. И как тебе сказка? Ухмыльнулся. Как у братьев Гримм, только без глобального редактирования. Поморщилась та в ответ. «Хех, это жизнь», — усмехнулся. «Нам нужен корабль, можно угнать или арендовать в порту», — спокойно ответила Феникс. «Неводный», — махнул рукой в сторону звезд. «Космический, с этим сложнее», — задумалась сущность с видом девушки. «Я не знаю, где его можно достать. Достать возможность будет», — смотря на вспышки молний на горизонте, — ответил. «Но немного позже, хотя первые варианты так себе». «Почему?» «Медлительны и несовершенны. Нужен именно быстрый и юркий корабль. Сложно будет такой найти», — вздохнула она в ответ. «Не так уж и сложно», — смотря на радужную вспышку, ответил ей. А сама девушка встрепенулась и уставилась в ту же сторону, что и я. «Вы это ощутили?» — заинтересованно проговорила она. «Да», — киваю, а на моем лице расплывается улыбка. «Кажется, я знаю, кто прибыл на эту планету». «И кто же?» — с любопытством посмотрела она на меня. «Тор, сын Одина». «С чего вы это взяли?» — удивленно протянула та. «Он же наследник, кто его отпустит в, как они называют эту планету, Мидгард?» «Как кто? Его же папаня. Ради урока или еще чего?» — улыбнулся, и она ответила такой же улыбкой. «Кажется, начинается что-то интересное. Ты уже сталкивалась с богами? Из них такие же боги, как из меня мамонт», — хмыкнула Джин, смотря за горизонт. «Ну какие уж есть». Пожимаю плечами и протягиваю руку ей. Та вкладывает свою, и мы перемещаемся в то место, откуда исходят странные сигналы пространства. «Хм, молот», — хмыкнула Джин. «А ученых ты не заметила?» — удивленно спрашиваю ее. «Нет, смысл их замечать, угрозы не представляют, слабы и беззащитны», — перевела та равнодушный взгляд на замерших ученых, с круглыми глазами смотрящих на нас. «Ты же не собираешься обратить их пеплом?» — оглянулся на нее. «А вы против?» — удивилась та в ответ. «Они нам ничего не сделали. Пожимаю плечами. Давай просто не заметим их. Они расскажут о нас», — резонно заметила Феникс. «Ты же телепат. Замечаю. Память подправить сложно. Зачем напрягаться? Ладно, без разницы. А нас уже все, кому надо, знают. Так что просто не замечай их. Эй!» — возмутилась вдруг девушка-ученая. «Мы же все слышим». Мы в ответ посмотрели на нее, и та вдруг побледнела. «Это же была телепортация?» «Да», — тут же задал вопрос не по теме пожилой ученый, но в следующий миг они все застыли, а потом со стеклянными глазами отправились на выход из кратера с молотом посередине. Молча же сели в машину и уехали. «Вопрос решен?» — спрашиваю Феникс. «Да». Спускаясь в кратер, ответила та и стала разглядывать молот. «Занятный молоток, и не говори, спускаюсь следом». Выкованный из сердца звезды, какой идиот додумался взять пышущий вредными излучениями металлу на молот, наверняка гномы или дварфы, хмыкнула моя напарница. «Они такие металлы любят, да и несмотря на излучения, которые, кстати, почти нивелированы создателями, металл все же хороший, хоть и не идеальный, это да. В основном такой металл используют только ради шума и легенд, что окружают это оружие ореолом тайны и могущества. Бред», — сказали мы одновременно и улыбнулись. «Что будем делать с молотком?» — поинтересовалась Джин, обходя тот по кругу и рассматривая. «ХМ, можем ничего не делать, и хозяин всего девайса сам нарисуется». Пожал плечами и вынул из пространственного кармана сэндвич с кружкой горячего кофе. «Несложный трюк, если ты хоть немного дружишь с магией пространства. Стазис мне в помощь. Управлять временем не получается, но остановить время для определенного предмета не проблема. Да и то, я его не останавливаю, а замедляю до незначительного состояния. И это магия пространства, а не времени. С последним ничего не выходит, честно, пытался». «Ты уверен?» — провела пальцем по металлу рукоятки Джин. «Да куда он денется от своего молотка? Тор без молотка, уже и не Тор вовсе». Прожевав откушенный кусок сэндвича, ответил ей. «Резонно», — отметила та и обернулась в мою сторону. «Эй, что, а мне еды не надо?» — возмутилась девушка. «Так ты же девушка», — развел я руки в стороны. «Кто тебя знает, может, ты решила соблюдать диету?» «Я Феникс», — выдохнула та в ответ. «Я не сижу на диетах, оно и видно». Хмыкаю и выразительно смотрю на ее талию, отчего она резко покраснела и сама туда посмотрела. «Я не толстая, заметь, не я это сказал», — ухмыльнулся и впитал в себя неслабый такой огненный выброс. «Ох, хороший огонь, вкусный, хватит дуться, пойдем в город, там и нормально поедим». «Ты гад», — дулась рядом Феникс. «На том и стоим, миг и мы исчезаем во вспышке, а то я услышал приближение вертолетов. Щит не дремлет, он просто долго думает и еще дольше разгоняется». Оказались мы в каком-то закоулке около ремонтной мастерской Уэйна. Без понятия, кто это, но он себя любит, раз вывеска сервиса большая, целая, светящаяся и чистая. «И в какой ресторан пойдем?» — спросила меня Феникс, доставая смартфон и открывая карты этого города. «Хочу в китайский», — сказал ей, и та закопалась в смартфон. «Правда, недолго. Есть неподалеку неплохой», — улыбнулась та, и мы направились на выход из закоулка. «Слушай, а почему не попробовал поднять? Нафиг он мне сдался?» — удивленно посмотрел на нее. «Я не маленький ребенок, верящий в сказки про короля Артура и Экскалибур». Она скептически посмотрела на меня. «Ладно, ладно», — махнул руками. «Хотелось, но не было особо времени. Да и потом еще возможность будет. Да и есть у меня неплохое оружие». «Неплохое?» — удивилась Феникс, встав как вкопанная, и посмотрела на меня крайне заинтересованно. «Что за оружие?» «Ну вот, вечное женское любопытство. Лучше бы ты, как все нормальные женщины, любила шоппинг и тряпки». «Да ну их, неинтересно. И не переводи тему», — встала та посреди дороги. «Покажи». «Нет, ну пожалуйста». И такую моську состроила, что я сдался. Тем более, зная ее характер, позже будет уже угрожать спалить весь город к чертям. И ведь вполне может. «Ладно», — сдался я и выставил перед собой руку, ладонью вверх. Вспышкой в руке оказывается рукоять меча, длинный, обоюдоострый, простой с виду. «И все», — разочарованно протянула Джин и дотронулась до клинка, чтобы тут же отдернуть руку, но было уже поздно, на острие была капля крови, которая тут же зашипела и испарилась, а по клинку прошли алые всполохи, проявившие сложнейший рунный узор, который был составлен из более мелких, даже микроскопических рун. А у самой рукояти был выгравирован европейский дракон. От меча послышался звук вибрации, а затем Феникс в страхе отпрыгнул от меня на метров 10, окружив себя всеми возможными энергетическими и огненными щитами. Но успокоилась, когда меч пропал из моей руки. Чего испугалась? Удивленно спросил ее. «Мне крайне повезло, что вы не хотели меня убить», прошептала бледная девушка, убирая защиты. «Это да, ведь даже тот микроскопический порез стал бы для тебя крайне опасным». Ухмыльнулся и, подойдя, взял за правую руку и поднял ее, рассматривая ранку на указательном пальце, которая не заживала. Я провел пальцем по ранке, и та бесследно исчезла. И урок на будущее: никогда не трогай чужого оружия, это чревато, даже для тебя. Пэ поняла, вырвала та руку, и мы направились дальше, вскоре выйдя на более яркую улицу. Правда, людей все равно не было, поздняя ночь. А еще через 20 минут вошли в круглосуточный китайский ресторанчик, где плотно и вкусно перекусили. Заплатил по счету и оставил $5 чаевыми, мне действительно понравилось. Выйдя, мы направились к окраине городка, где вскоре встретим гостя. Надо все тщательно продумать, хотя с моим везением лучше не стоит, а то я себя знаю. Скажите, а почему я порезалась о тот меч? Пока шли, спросила меня Джин. Потому что это драконий меч, а у дракона не только клыки, но и еще куча не менее острых и опасных зубов в пасти имеется. И увидев скептический взгляд Джин, вздохнув, ответил более развернуто. Клинок только выглядит гладким, на самом деле он покрыт огромным количеством микроскопических и незаметных чешуек, которые и порезали тебе палец. А вот оно что, а почему мой порез не заживал? Потому что не стоит трогать артефактный меч за лезвие, да еще и без разрешения хозяина. А бушующий дракон не даст ране закрыться, пока я сам не уберу ее. Там еще много всяких функций, но давай не будем про него. А что так, удивилась рыжая, а в моей руке появился пистолет. Самый обычный Глок. В основном будем драться вот таким оружием. И убрал его обратно в подпространство. А почему не тем эффектным и жуть каким опасным мечом? Заинтересованно протянула девчонка. Потому что из танка не стреляют по муравьям, ответил ей, и мы вышли на дорогу из города, где и увидели бредущего и шатающегося гостя. Светловолосый, голубоглазый, мощный. Вот только его ветром шатает от усталости. Не привык, наверное, без своих сил обходиться. «Как тебе это подобие на бога?» – спросил Феникс. «Убого», – ответила она. «Красавчик, конечно, но не в моем вкусе. Но заметь, не я его красавчиком назвал». Поднял я палец вверх. «А ты по этим делам разве?» – подколола она меня в ответ. «Уела. Ладно, принимаем товарища, а то он скоро так и ласты склеит, а мне нужна прокатная космических кораблей в Асгарде. Какой план? Давай притворимся более или менее обычными. Ты смеешься?» Приподняла та бровь. «Мда, глупость сморозил, бывает, я заметила. Примечание к части. Прода. Спасибо всем поддержавшим. Огромное вам спасибо. Если вы хотите более быструю проду именно на этот ресурс, помогите автору набрать на прожиточный минимум. Ну или подкинуть на дошик с мазиком. Реквизиты в профиле. Часть 14. Боги и сущности. Пока мы с Феникс решали, что будем делать, Бугай пропахал носом обочину. Повезло, что не асфальт, но и гравий не подарок. Подойдя к нему, я положил руку на открытый участок шеи и занялся диагностикой. Ух, а ведь асгарцы реально не люди. Более совершенная нервная, мышечная, костные структуры и мозг. Намного более совершенные и строение, как и состав у них другой. А энергетика — это просто капец. Дополнительная нервная система высокой проводимости энергии, которая сейчас была практически полностью перекрыта, низводя функции организма до крайности. И эта крайность была как раз на уровне обычного человека, с виду. На самом деле выше, так как его телу нужно было больше энергии для функционирования. Я мог бы полностью восстановить все функции его организма и энергетики и даже солидно улучшить, но не стану этого делать. Для жизнедеятельности с силами человека у него все имеется, кроме того, что он не привык так часто есть, пить, дышать и болеть. В данный момент у него были симптомы простой простуды, но немного отличающейся от человеческой. Для его тела это не проблема даже в таком состоянии, а потому ему просто нужен покой, вода, пища и сон. Улыбнувшись, сделал на ладони миниатюрный железный клинок, проткнул кожу и добыл каплю крови, которая тут же исчезла, поглощенная моей магией, а ранка на теле этого бога мгновенно исчезла, не оставив после себя следов. Временно изолировав данные его крови, подхватил бугая и взвалил на плечо. «И куда мы его?» — спросила Джин, с непониманием смотря на меня. «Я же тебе говорил, не трогать тех ученых, вот они и пригодятся». И провалился в тень, чтобы в комнате, где потерянно сидели и пили кофе ученые, не упало тело бугая, меня они не заметили. Еще секунда и оказываюсь опять рядом с Феникс. «И зачем это тебе?» — задумчиво посмотрела на меня она. «Инвестиции в будущее». Пожимаю плечами, и чтобы не привлекать внимание его отца, оно нам пока не нужно. «Ты боишься?» – удивленно спросила у меня Феникс. «Я же посмотрел на нее, как на ребенка. Я не боюсь. Я могу уничтожить этих так называемых богов вместе с их измерением, коль захочу. Но легкие пути не дают тех возможностей, которые будут доступны, если мы подружимся с Тором, а через него получим доступ к технологиям и кораблям нужного нам класса и скорости. Это перспективнее, не находишь? Умно». Задумчиво протянула она и улыбнулась, чтобы в следующий миг застыть с ужасом на лице. «Феникс, ты сущность, у тебя изначально иные нормы мышления, нежели у человека. Однако запомни раз и навсегда, не стоит играть со мной в эти игры. Если веду себя с тобой по-хорошему, то это не значит, что я слаб, и выкинь даже тень мысли об этом из своей перегревшейся головы. Ты меня поняла?» «Да». Смотря на алое рунное лезвие меча у своего горла, ответила она. В следующий миг меч исчез, словно его никогда и не было. «Надеюсь на твое благоразумие». И окинув девушку ледяным взглядом, отправился в город, высматривая вывеску отеля. А Феникс в шоке стояла позади, постепенно приходя в себя от ощущения развоплощения, которое настигло ее в тот момент, когда лезвие замерло в миллиметре от горла. Она видела по его глазам, что тот без сомнения уничтожит ее, если она встанет у него на пути, и прогонит из своего окружения, если она будет слишком много себе позволять. Он не ограничивает ее, и она этому рада. Никакого давления, учения, перевоспитания, но и неуважительного отношения тот к себе не потерпит. «Хищник» — это единственная фраза, которая пришла ей в голову. Вздохнув поглубже, девушка отправилась догонять своего спутника, дав себе зарок следить за языком и действиями. Ей не хотелось стать вновь одинокой. Несколько дней мы следили за учеными и Тором, который довольно быстро поправился, а затем тот стал показывать свой нрав, но и не отказался от изучения людей, а ему помогала та самая женщина-ученая. И через несколько дней Тор свалил в сторону своего молотка. Это явно глупый поступок с его стороны, но и понять можно, ведь тот чувствует себя инвалидом на фоне той силы, что ранее имел. Мы же проследовали за ним, пока тот не добрался до лагеря щита на месте падения молота, а там тот стал пытаться проникнуть незаметно в лагерь. Тор и незаметность. Ну-ну, с самого начала его заметили агенты и вели до молота, а когда тот попытался его взять и ничего не вышло, схватили. Он сопротивлялся, сломал некоторым кости, челюсти, но его все равно скрутили. А затем прилетел Фьюри, который стал общаться с Богом. А в это время агенты вычислили, где тот был все время, и зачистили логово ученых от информации, и сделали внушение. Я поморщился на решение и поступки Ника, но не мне судить. Тора долго мурыжили, проверяли, а потом просто отпустили, считая психом. Это был спектакль для него же, на самом деле Тора буквально окружили агентами, и вскоре началось. На месте, куда ранее и приземлился Тор, упал радужный мост, но вместо того, чтобы забрать Тора, тот исторг из себя металлического робота, который стал крушить все на своем пути, и двигался он точно в сторону изгнанного сына Одина. Если честно, смотря с моей колокольни, развалить это древнее сооружение могу с легкостью, но не стану, ведь только так Тор пройдет испытание, а уже потом мы с ним пообщаемся с глазу на глаз. Кровь Асгардца была поглощена мной, как и капля его энергии. Так, на всякий случай, в своей человеческой форме я могу больше, особенно после того, как полностью изменил тело магией перевоплощения, улучшив его и повысив надежность при применении всех своих способностей. Ну, кроме тех, для которых нужно тело Иксида или более того, дракона. Кстати, будучи Иксидом, для меня не было проблем следить за Тором. Тот оказался еще тем скрытым кошатником, да и заметив мое поведение, назвал воином кошачьего племени. Как же он удивится в будущем? Хех. Колосс шел к городу, а затем начался некоторый апокалипсис. Из странных пространственных врат начали выползать монстры и воины других рас, а Тор отхватывал люли от колосса, под издевательство своего брата. Правда, Локи морщился, так как во все его лицо шли 3 царапины от когтей кота. Как вы поняли, это я ему оставил, одновременно взяв ДНК и заинтересовавшись его посохом. Тор же до последнего называл того братом и взывал к его разуму, совести и братским чувствам, но не достучался. А когда колосс стал угрожать той самой женщине-ученой, а монстры начали теснить явившихся друзей Тора, тот наконец смог преодолеть себя и призвал молот, эффектно его схватив и одевшись в доспех. Выглядело все довольно захватывающе, особенно гроза и орел из молний, а потому мы и сидели с Феникс на крыше одного из домов и болели за разных братьев, поставив ставки и жуя попкорн. Вскоре Тор таки превратил колосса в кучку металлолома и навалял монстрам, а затем и Локи. Мы стояли у радужного моста, где сейчас исчез Тор с Локи. Ты ведь хотел с ним поговорить, подружиться, чтобы получить некоторые блага его дома, заметила Джин. Хотел, но потом передумал. Он слишком. Честь, открытый бой, долг, защита жителей Мидгарда. Он не подходит. Использовать его можно, но будет немного напряжно. Именно поэтому ты захватил это тело, и Джин хлопнула по заднице Локи, висящего у нее на плече. Именно. Пока клон его заменит, сидеть в камере несложно. Память этого болвана у него есть. Эй, я бог. И тут же отхватил от меня оплеуху, от которой ушел в нокаут. Да какой из тебя бог, если ты даже щиту противостоять не смог? Тьфу, скривился я. Что будем с ним делать? Поинтересовалась Джин. Я тут задумал один интересный проект, под названием «Истинный бог», погладил подбородок задумчиво. И Локи, вполне себе качественный материал, только придется его обработать, выбить комплексы, восстановить качественно протекшую крышу, а там посмотрим, возможно и сделаю из него настоящего бога, а не жалкую пародию. И усмехнулся одновременно с Джин, играя условленную роль перед притворяющимся спящим. Локи, это будет интересно, пробормотал я. Не сомневаюсь, подмигнула Джин, и мы переместились в пригород Нью-Йорка. Здесь и именно здесь будет происходить большинство нужных нам встреч и столкновений. Я же занялся Локи, вправляя ему психику иллюзорными испытаниями, уроками поведения и планирования. Парень умный, но уж больно много тараканов у него в голове оказалось. Ты желаешь трон Асгарда? Сижу напротив него в кресле и пью кофе, он же сидит напротив и немного нервно на меня смотрит. Верно? Да. Кивает тот в ответ. И зачем тебе этот геморрой? Приподнимаю бровь. Ты не понимаешь. Начал тот, но я его прервал движением руки. Прекрасно понимаю. Отвечаю, и тот морщится. Сейчас, после длительных процедур в моих иллюзиях, он более или менее покладистый старается не врать. Ты, приз от побежденных. Полукровка, взятый как заложник и гарантия мира Асгарда и мира твоего отца, короля ледяных великанов. У них сейчас все грустно, но ты им не помогаешь. Ты решил втянуть их в новую битву. Откуда ты? Знаю, это же очевидно. Смотрю в его ничего не понимающее лицо. Ладно, не очевидно. Но ответь мне на один вопрос. А зачем? Что? Зачем тебе трон Асгарда? Месть. Это понятно. Займешь трон и будешь разрушать тот мир, их страну. Но ведь найдутся недовольные. И тебя свергнут. Ответил ему спокойно. Да они, да, слабы. Но их очень много. И они все асгарцы, хоть и слабее правящей семьи. Но скажи мне, в итоге ты ослабишь и даже практически уничтожишь золотой город. А что дальше? Вот именно. Ты ведь не глупый. Трон предполагает либо заботу о королевстве, либо его разрушение и загнивание. Но дальше ты не смотрел. Совершенно. Но, мечтать одно, а быть и делать, это другое. Ты просто хочешь сесть на трон и отдавать приказы. Как-то по-детски. Помахал свободной рукой в воздухе, отпивая напиток. А что же ты бы хотел? Что бы ты сделал на моем месте? Наконец не выдержал Локи. Не пытался как ребенок привлечь внимание родителей хулиганством. Припечатал в ответ. Ты с детства пытаешься привлечь к себе внимание. Поведением ли, умом или же умением. А когда ничего не вышло, начал творить интриги и всякую иную глупость. Хотя при дворе уметь плести интриги, это очень хорошее образование. Не раз пригодится. Эх, вздохнул Локи. Он то знает, что от меня нельзя отмахнуться. Да и щадить не стану. Что бы сделал ты сам? Вот, умный вопрос. Улыбка проявилась на моем лице. Я бы взял максимально большие, что предлагают при дворе всего лишь заложнику. Умение, магия, интриги при идеальном поведении. Я бы поставил цель, и не пустую, обременительную, как трон. Это всего лишь холодный кусок металла, который предполагает кучу проблем. Ну его если не построить его самому. Это хотя бы интересно, а не нудно. Я бы посмотрел глубже в собственную историю, если бы столкнулся с шокирующей правдой. Проверил брата, кем тот тебя считает. Проверил Одина, что он может дать и что позволит. Проверил бы всю информацию и не рубил сгоряча. Хотя это только с моим опытом и памятью. Я образно помахал перед собой рукой. Ты же повел себя как тот, кто ты есть. Обиженный ребенок. Ты ощутил себя преданным и решил отомстить. И в принципе, есть за что мстить. За то, что отобрали у настоящего отца и народа. А вот в остальном ведь тебя воспитывали как сына. Да, не наследного, но все же. Да и сама леди Фридга, жена Одина и мать Тора, относилась к тебе как родная мать. И ты это знаешь. Знаю. Опустил тот голову. А также ты понимаешь, что тебе просто следовало решить, что тебе важнее, трон, мир отца или пустая месть. Тот смотрел на меня внимательно. Ты выбрал месть с целью занять трон, но мешают чувства, ведь ты привык считать их своей семьей, и в итоге, метаешься в решениях. Неприятное чувство. Да что ты знаешь, скис пацан с внешним видом мужчины, ты удивишься. Пожал плечами и встал, походил перед креслом и сел обратно. Откинь свои детские обиды, взгляни на все трезво и реши, что тебе нужнее. Трон, месть, геморрой, или внимание, твой брат, свобода, тебя послушать, так трон, это только проблемы, хмыкнул Лаки. Ну, вначале эйфория, потом доступ ко многим из ранее недозволенных приятностей, но в итоге, через год или два, ты взвоишь тихо и про себя, так как внешне проявлять это все не надо, интриги и бла-бла-бла, а может я хочу это ради их же блага, вскинулся бог обмана, ты ведь видел Тора, какой из него правитель. Вот он реально хочет свободы, драк, приключений и всего побольше и полегче. А я, а ты хочешь доказать, что достоин? Кивнул я, и тот посмотрел на меня круглыми глазами. Как, да яснее ясного. Махнул ему рукой. Тогда просто дождись, когда один пожелает посадить Тора в кресло. Он ведь уже высказал это желание, верно? Да. И ты решил, что своей выходкой покажешь ему свою правоту? Кивнул я. Вот только в итоге доказал, что уж лучше на троне будет дурачок Тор, но не создающий таких масштабных проблем, как ты. Это всего лишь правда. Допив кофе, поставил кружку на журнальный столик, что стоял рядом с креслом. А тебе надо было просто промолчать, подождать, пока Тор займет трон и стать серым кардиналом. Взять у него то, что ему не нужно. И он с радостью бы отдал, лишь бы не напрягаться. А-а-а, да, повесил голову парень. Ты перехитрил себя самого. Пожал я плечами. Но все еще можно повернуть вспять и сделать по-другому. Я научу тебя, покажу, и ты станешь таким, что ни Тор, ни один не сравнятся с тобой. Ты будешь государством сам в себе. Сможешь помочь своему истинному отцу восстановить ледяной мир, если пожелаешь. Найти цели, которые в итоге удовлетворят тебя, а не обременят заботами или будут ожидать другие. Ты хотел бы этого? Лаки посмотрел на меня и, немного подумав, кивнул. Хех, бог обмана решил меня обмануть, но, в эту игру можно играть и вдвоем. Примечание к части. Правда, немного запутанное, но если вдуматься, то все понятно. Или не очень, но так надо. Желаете более быстрой правды? Реквизиты в моем профиле. Подкиньте на прожиточный минимум. Часть 15. Испытание. Лаки сидел в кресле у камина и надирался. В прямом смысле этого слова, что подтверждали бутылки на ковре и стекла у стены, о которую он разбил несколько бокалов. Он не мог поверить в то, что увидел, и в то, что ему рассказал Блэк, черный. Именно так переводится его прозвище, которым он попросил себя называть. И это прозвище наводило на мысли, и Лаки решил не верить ему. Но, всегда это, но, он рассказал ему правду, перетряхнул все его грязное белье и выводы, чувства, стремления, и обозвал мальчишкой. Лаки матерился, не верил, но когда задумывался, то понимал, что тот прав, и говорил тот только правду, правду о нем и его жизни, и это бесило, неимоверно бесило. Когда тот сражался с Тором, в какой-то момент, когда он решил обмануть того иллюзией, его схватили и перенесли на крышу, где с легкостью связали и сделали беспомощным. Какая-то рыжая девчонка с легкостью блокировала его как тело, так и магию. Тот впервые почувствовал себя беспомощным. Он, бог, и беспомощен. Это было как отрезвляющая пощечина. А затем он заметил его, мальчишку черноволосого, голубоглазого, сидящего на кресле и наблюдающего за боем Тора и Лаки. Сам бог обмана вытаращил глаза на собственную копию, которая действовала намного эффективнее него самого, это можно было признать. Но в какой-то момент копия поддалась, а когда его двойника вязали, Тот подмигнул ему и улыбнулся. Он специально поддался, Лаки это видел, но Тор был обманут, как и его друзья и агенты той странной организации, ЩИТ. Обманут и легко и непринужденно. Тогда Лаки впервые ощутил чье-то превосходство, а мальчишка рядом отсалютовал клону, как он его назвал. А затем девчонка взвалила его на плечо, и тот мальчишка заговорил, в итоге Лаки не выдержал и получил по лицу, но быстро очнулся, притворившись все еще без сознания, и услышал то, от чего бы вздрогнул, если бы не его самоконтроль, сделать его истинным богом. Этот мальчишка решил сделать это, но что тот понимает под словосочетанием «истинный бог»? Его привели в какую-то комнату, посадили в кресло и потом они разговаривали. Он и этот мальчишка. Лаки до самого конца удивлялся осведомленности этого парня, а в конце решил провернуть обман, чтобы посмотреть на то, как тот сделает его сильнее. И ужаснулся, в конце разговора видя довольную улыбку и понимающий взгляд. Он словно проникал ему в голову и спокойно читал все мысли бога обмана. А затем у него отобрали его посох. Лаки пытался вернуть его и возмущался, но Блэк сказал фразу, от которой тот замер. «Эта палка не подходит для настоящего бога», и с легкостью сломал оружие Асгарда об колено. Да этот посох мечом не разрубить. Он достал камень из него и, довольно усмехнувшись, сжал его, а затем произошла вспышка. И камень исчез, вот только и глаза странного существа изменились. Они вспыхнули тем самым светом, что источал камень в его оружии. Но это длилось лишь миг, а затем произошло не менее удивительное действие. «Тот посох тебе не подходил, совершенно, в какой-то мере был полезен, но и только, но видя твое возмущение и то, как это оружие тебе было дорого, позволь подарить тебе взамен оружие поинтереснее, да и могущественнее». И со вспышкой в руке у Блэка появился посох, и Лаки с первого взгляда понял, что это оружие действительно именно то, каким его назвал Блэк, интересное, занимательное, а от ощущения могущества, которое распространял этот посох, становилось сложно дышать. А да, если бы он изначально предложил обмен, Лаки бы задумался. Это было даже на вид удивительное оружие. Черная рукоять, словно жидкое серебро, отходила от нее и оплетала кристалл, похожий на лед, но им не являющийся. От оружия исходила волнами могущество и красота. Практичность и искусность его изготовления просто поражали воображение. Его называют по-разному, но постоянного имени нет. Ты сам можешь назвать его, после того, как познакомитесь. Держи. И отдал это произведение искусства и артефакторики Лаки в руки. Как только его пальцы сомкнулись на рукояти, Лаки ощутил родство. Этот посох словно создали для него. Встав, тот сделал несколько движений и странный посох загудел, разрезая своими кристаллическими клинками воздух. В комнате явственно похолодало, а задетая специальная стена была разрезана с такой легкостью, будто ее там и не было. Это замечательное оружие, признался бог лжи, но я привык к своему старому скипетру, они отличаются. О, не делай поспешных выводов, улыбнулся Блэк и жестом пригласил его обратно в кресло. Лаки сел. Это оружие было создано лучшими мастерами магии, не того обрезанного искусства, которому тебя учила мать, а истинной магии. Оно приспосабливается, и уже сейчас ты способен использовать его так же, как и свой старый скипетр. Иллюзии, магия льда и огня будут даваться тебе намного проще. К тому же, это оружие маскируется. Просто представь, что оно превращается в твой старый скипетр. Лаки тут же сделал это, а открыв глаза, смотрел уже на свой старый скипетр. И он чувствовал, что он может то же, что и его новая форма. Но при этом, внутри него скрывается гораздо большая сила. Надеюсь, тебе понравится, улыбнулся Блэк. Это, конечно, сделано не дворфами, гномами и же с ними, это работа мастера-артефактора. Вот только этот мастер живет в мире, где о магии знают много больше, чем здесь или же в Асгарде. Это оружие создал простой смертный артефактор, спросил удивленно Лаки. Именно, но это шедевр, он поистине легендарный, пожал я плечами. В древности того мира, откуда это оружие, его с гордостью носил тот, кого звали королем Севера. И поверь, это оружие большее, чем регалия короля. А как, только и смог выговорить Лаки. Ведь ранее он видел только копье Одина, как регалию короля. Но немного, не достает важности для того, чтобы его носил бог, усмехнулся Блэк, и Лаки ощутил, что слишком многого не знает. Но видишь ли, этим посохом были убиты три бога. Без шуток, это правда. И было видно, как Блэк погрузился в воспоминания. В том мире, где я прожил долгое время, осталось мало богов, но в древности, Их было больше, и их сила была огромна. Поверь, никто из Асгарда с ними не сравнится. Король Севера, в жизни же этого великого мага звали Ларк Милкович, огромный по силе маг, пошел против воли богов Севера. Он попросил лучшего артефактора создать его истинный шедевр, который будет способен убить даже бога. И мастер превзошел самого себя, выковав его. Тогда еще Ларт отправился в чертоги этих богов, которые не давали спокойной жизни народу Севера, постоянно насылая стужу, жуткий холод и уничтожая и так скудные посевы. Отребовали кровавых жертв, и много. Просто уйти люди не могли, так как южане их не пустили бы. Там было множество разногласий, но выбора у народа Севера не было. И вот, Ларт проник в обитель тех богов на самом крайнем Севере, и смог сразить их. С тех пор он стал королем Севера и родоначальником магов, у которых проявлялся просто невероятный талант к магии льда, Созидатели льда. Увы, маг со временем состарился и его отравили, а семью практически всю уничтожили, но все же некоторые спаслись. А посох после смерти прежнего владельца исчез, и никто не мог его найти, пока я однажды не решил обследовать то самое место, где ранее была обитель богов холода, и там, в самом центре льдов, обнаружил это оружие. Мне он немного не подходит, но вот тебе он подойдет идеально. Хех, усмехнулся Локи, рассматривая свое новое оружие. Ты не подкупишь меня всего лишь оружием. О, нет-нет, я и не думал об этом. Замахал руками Блэк. Это оружие тебе понадобится там, куда я тебя отправлю. И там из тебя выбьет всю твою заносчивость и чрезмерную гордыню. Что? Только и успел дернуться Локи, как упал назад в кресло без сознания. Выживи, Локи. Сплел под подбородком пальцы Блэк. Или умри, но стань сильнее, умелее, крепче. И хмыкнув собственным словам, Блэк встал с кресла и вышел из номера, снятого специально для Локи. Бог будет в иллюзорном мире долго, а у Блэка еще есть нерешенные дела. Ад, только так Локи мог охарактеризовать то место, в которое попал. Сейчас он сидел между скал, в трещине 1,5 метра в диаметре, и проникнуть в нее можно было только через один вход. Сверху она смыкалась, не позволяя проникнуть врагам. Он уже и не помнил, сколько тут выживает. Но все, что вспоминается, так это боль, голод, отчаяние, слабость и желание выжить, чтобы стереть в порошок того, кто его сюда отправил. За все время пребывания в этом мире пепла, алого неба, заполненного клубами дыма и отсутствия перемен дня и ночи, он научился использовать свои силы максимально эффективно, экономно и разумно. А посох, который ему дал тот урод, не раз спасал ему шкуру. Сейчас он был более чем уверен, что никому и никогда не отдаст новое оружие. Ни за что. Влетевший в трещину демон, с красной кожей, гротескной фигурой и маленькими рожками на голове, через мгновение вылетел обратно, нанизанный на ледяное копье, как бабочка на иглу. Локи применяет именно это заклинание, так как огонь тварь не берет совершенно, а более слабые заклинания не пробивают шкуру. К тому же, его посох здорово уменьшает затраты энергии на заклинание огня и льда, что не раз спасало ему жизнь. Когда через полчаса ни одна тварь не сунулась к нему в укрытие, он аккуратно выглянул наружу, вырастив на посохе льдинку, которая служила зеркальцем, то увидел того, кого ненавидел сейчас всем сердцем. «Ты!» — вырвался рык из его горла, и тот вихрем вылетел из своего укрытия, посылая перед собой целые потоки ледяных заклятий. Вот только Блэк точными движениями и заклинаниями сбил их все и отразил удар лезвия посоха, возникшим словно из ниоткуда длинным мечом. Иллюзии, которые рассылал вокруг Локи, даже замечены не были, полностью игнорируясь. А невидимость не помогала от слова вообще. «Прекращай, Локи!» — отражая удары скипетра мечом, произнес спокойно Блэк. «Это бесполезно. Я выпущу тебе кишки за то, что ты меня сюда отправил!» — вновь зарычал Локи и нанес такой мощный удар, что воздух, горячий как в парилке, мгновенно стал арктическим, а вокруг наморозилась немалая изморозь. Вот только Блэку было все равно. «За что? За что ты меня сюда отправил? Чтобы ты научился выживать, стал сильнее, умнее, хитрее». Пожал тот плечами в перерыве меж ударами. «И ты меня не разочаровал. Знаешь, неожиданно было узнать, что ты ни разу не умер». «Что?» — замер вдруг Бог. «Что ты сказал?» «Удивлен, что ты ни разу не умер», — повторил Блэк. «У меня только одна жизнь, придурок». И вновь посыпались удары, перемежающиеся целым потоком магии. Вокруг пустырь уже превратился в нечто перепаханное, с немаленькими кратерами и кипящими магмой лужами, рядом с большими кусками льда, частично раздолбанной скалой. Даже монстры предпочитали держать дистанцию, а те, что решились ворваться в бой двух с виду людей, были нашинкованы за мгновение. «Тут нет», — ответил Блэк, и меч в его руках исчез, а через миг его тело упало в пепел, что покрывает тут все поверхности. «И как?» — полегчало, — вдруг спросил его Блэк, сидящий на скале. «Как? Я же тебя убил. Опять клон», — зарычал Лаки. «А нет, ты реально меня убил, вот только в этом месте невозможно умереть полностью. Умер, миг темноты, и ты вновь на ногах и с целым телом. Хотя да, смерть может быть реально болезненной». И Блэк оказался около Лаки. Удар скипетра отведен в сторону, и тут же меч пробил сердце бога лжи и обмана. Тот посмотрел на свою грудь и торчащее лезвие, потом на Блэка и рухнул в пепел, чтобы через миг пространство вздрогнуло, и тот оказался совершенно целым и живым, стоящим над собственным телом. «Это как?» — только и смог сказать он, разглядывая и даже щупая собственное тело. «Это мой мир, Лаки», — пожал плечами Блэк. «Его часть, ад, преисподняя, и я тут могу кое-что. К примеру, не дать умереть тому, кто проходит испытания. Те, кто сдадутся и сломаются, не смогут получить истинное могущество. Таким стираю память об этом месте и отправляю жить мирно и спокойно. А тем, кто смог преодолеть себя, и неважно с помощью чего или кого, тот может пойти дальше, получить больше, испытать себя. Но боль тут настоящая», — покачал головой Лаки. «Я до сих пор помню боль от раны. Это да, если бы этого не было, то какое это испытание?» Пожал плечами в ответ черноволосый пацан. «Я тоже тут был, тоже проходил это же испытание, испытывал сам себя, и пошел дальше, когда мне объяснили суть испытания. И да куда же ты дошел?» Сел прямо на стоящий рядом камень, Лаки. Тут на плите было высечено два, первый был не особо сложный, 9. Услышав этот ответ, у бога лжи и обмана отпала челюсть. «Сколько?» 9. «И все становятся сложнее по экспоненте. Первый уровень самый легкий для обладающих силой, второй ты сам видишь, да первый уровень для меня был прогулкой, взорвался зеленоглазый, а тут едва несколько раз не умер». Пока Лаки выражал все свое негодование, Блэк разглядывал пейзажи с какой-то даже грустью. «И какой же уровень остановил тебя?» Наконец успокоился второй принц Асгарда. «Никакой», — ответил ему брюнет, а у того глаза на лоб полезли. «Я прошел их все, не сразу, много раз умирая, и порой так, что и врагу не пожелаешь, но прошел. Это невозможно», — выкрикнул Лаки и сделал дуршлаг из приблизившегося беса. «Даже тут выжить непросто, а ты прошел дальше». «Именно, я хочу это видеть», — уставился прямо на Блэка Лаки. «Только тогда смогу тебе поверить, ты сам напросился». Встал Блэк, и в следующий миг его тело изменилось, отросли кошачьи уши и хвост, а тело покрылось доспехом. Меч загудел, и на нем проступили руны алого цвета. «Идем. Только не стоит кричать, как девчонка в некоторых местах. И еще, слушайся меня беспрекословно, а то твоя смерть будет очень уж запоминающей и болезненной. И еще один момент, я не кот». Примечание к части. Прода. Огромное спасибо всем, кто помог на лечение щенка, есть еще люди с живым сердцем. Денег набралось достаточно, чтобы малыш получил нужные процедуры. Спасибо огромное. Фото щенка из ветклиники. https://phtasabdgglqxagv9ghhfl5cn6. Часть 16. Щиты расследования. Лакият. Исследовательский центр щита и аналитический отдел лихорадило, потому что был отдан приказ найти любую информацию о странном парне, захватившем директора, а затем отпустившем. И сейчас в его кабинете стоял агент с отчетом и нервно сглатывал, смотря на сидящего напротив него за столом Ника Фьюри. «Что вы узнали?» — наконец спросил тот, вращая в руках странную карту, наподобие визитной, но в странной цветовой палитре. «Та девушка, о которой вы рассказали, Джин Грей, 19 лет, мутант, до определенного момента находилась под опекой доктора Ксавьера в его школе. Данные хорошо скрыты, но мы нашли некоторые сведения. Телепат, уровень неизвестен, но по косвенным данным крайне высок. Также мы нашли данные о ее нахождении при разрушении 22 числа на 7-й стрит. Это где от дома ничего не осталось и не слабо повредило соседние», — покивал Фьюри. «Именно. Одна из камер краем смогла зафиксировать очень интересный факт, так как столб, на котором она находилась, что-то сдвинуло», — продолжил отсчет агент и включил запись на настенном экране. «Там было видно, как камера вздрогнула, а затем угол ее обзора сместился, показав стоящую на коленях Джин и нескольких мутантов вокруг. К ней пытался подойти парень в странных очках, Но в какой-то момент вокруг девушки полыхнуло и того откинуло в сторону. Волосы девушки растрепались, будто подул сильный ветер, а затем ее глаза вспыхнули словно две звезды. К ней кинулись несколько людей, но вспышка повторилась и тех раскидала, словно котят. А затем девушка взмахнула рукой и... В этот момент и не стало здания, верно? Заинтересованно произнес Ник, подходя к экрану и внимательно осматривая происходящее на нем. Именно, сэр. Подтвердила его вопрос агент, как и повредила несколько соседних построек. Там от дома ничего не осталось, как я знаю по отчетам. Выгорел напрочь, даже кирпичные стены потекли. Погладил задумчиво подбородок Фьюри. Пиромант, возможно, ответил агент, но есть и иные предположения, но именно пиромантия стоит на первом месте. Причем огромной силы. Но тогда отчего у нее вспыхнули глаза, заинтересованно отмотал момент видео Фьюри. Это возможно побочный эффект применения силы, или же еще что-то, но мы не смогли понять этого. Агент достал платок и протер лоб от пота. Мы выясняем этот момент. Выясняйте, отдал приказ директор. Это вся доступная информация по ней, есть еще данные о семье, в школе до 11 лет. Далее все обрывается. Данные в отчете, который вам прислали. Отлично, произнес мужчина, вновь садясь в кресло. Что по описанному мной, зарегистрирован в гостинице как известный вам агент, но далее мы смогли зафиксировать вызов такси, и севшие в него люди точно были те же двое, и второй открыл лицо. Вот так просто взял и вызвал такси, а потом еще и лицо показал, удивился директор. Вот видео, и агент запустил видео одной из видеокамер, которая показала рыжую молодую девушку и рядом стоящего с ней мужчину лет под 40. Отличная физическая форма, осанка, движение, все говорит за превосходную физическую и боевую подготовку. Но точную школу, которой тот владеет, определить специалисты не смогли. Они сошлись во мнении, что это что-то новое. Понятно. Дальше. Выяснить его личность не удалось. Людей с таким лицом нет в базе данных. Ник фыркнул. Директор, я бы удивился, если бы все было так легко. Не дурак же он показывать свое лицо так легко. Теперь понятно, почему он так спокойно его открыл. Дальше. Мы перерыли все по последним происшествиям в Нью-Йорке и наши аналитики нашли несколько примечательных случаев. Первый – это странное исчезновение тела из морга. Вернее, пяти тел, но криминалисты потом клялись и божились, что по следам ушел только один. И именно труп. Марк Смит, 17-летний парень, сирота. На стройке подрабатывал разнорабочим, немного замкнутый, но рукастый парень. Отношения со всеми поддерживал нейтральные. Погиб в несчастном случае, на него упали инструменты с рабочего стола, и кувалда перебила горло. Это дело проверили из-за необычности, и нашли много интересного. Пропало в общей сложности 6 тел из холодильника, но выбрался только один. Это легко узнать по дверце, на которой сохранился неплохой отпечаток ноги, ударившей с такой силой, что дверцу сорвало с петель и вбило углом в стену, напротив. Далее следы говорят, что парень взял халат врача, рабочую сменную обувь его же и вырубил охранников ударом дверью. Второго вырубил ударом. Затем одного из них, подходящего по размерам более или менее, раздел и украл всю наличность из кошелька. Далее действовал профессионально, мы с трудом определили дальнейший его путь. Пока один из агентов не проявил инициативу и не поспрашивал про странные случаи и не услышал, как один гражданин жаловался на то, что у него украли вещи из прачечной. «Дай угадаю», — ухмыльнулся Ник Фьюри. «У них одинаковый размер, именно», — подтвердил вывод директора, агент. «Мы смогли заметить парня в ворованных вещах. Он прошел по улице и старался не попадаться под камеры, но косвенно зацепил одной, а там мы просмотрели несколько видеорегистраторов и телефонов». А потом тот оказался в супермаркете, купил дешевые, но качественные вещи и немного продуктов с водой, вышел из магазина и зашел в кафе. Тут мы его потеряли, пока не узнали данных о купленных вещах, а потом по ним или в сочетании стали искать и смогли проследить за ним далее, но вот тут началась полная чертовщина. Она и ранее была, все же восставшая из мертвых, но он менял лица, в прямом смысле, даже цвет волос изменил. Вот из-за этого момента мы и думаем, что тот мужчина, которого вы видели, и тот восставший из мертвых парень одна и та же личность. Тем более, что специалисты по движениям определили их сходство на более чем 80%. И тем более, что расспрос работников этого заведения говорит о том, что в его номере постоянно происходило что-то странное. То он выходит из номера, хотя не приходил после того, как ушел в прошлый раз и тому подобная чертовщина, но платил исправно. ХМ значит профессионал, но не имел дела с камерами и аналитиками, которые быка съели на таких вычислениях. Значит, Марк, прошу прощения, сэр, вдруг отважился спросить агент, но мы не вычислили ничего, кроме того, что он может менять лица, а вы столкнулись с ним лично. Вы можете добавить что-то в отчет о нем? Конечно могу, вновь достав карту и смотря на нее, произнес Фьюри. Присвоить этому делу графу ССС. Но сэр, он не показал ничего такого, чтобы... Я отдал приказ, агент, поднял тяжелый взгляд Фьюри. Слушаюсь, сэр. Тут же вытянулся агент по стойке смирно и через несколько секунд закрыл за собой дверь. «Кто же ты такой, мистер Блэк?» Смотря на черную карточку с надписью золотым цветом. «Блацк, что вам подчиняется настолько сильный мутант, что вы способны не пустить агентов в отель, который был перед ними, а я видел в окна Альпы? И почему вы мне дали эту карту, попросив использовать только тогда, когда мне действительно понадобится ваша помощь? Смена лиц, мастерство рукопашного боя, просчет ситуации людей даже тренированных, странные и ни на что не похожие способности, невольно начинаешь задумываться, если в этом мире есть вы, то наверняка еще кто-то есть, и это проблема. Лаки сидел в кресле у камина и пил виски, вновь и вновь, мечтая о бутылке, а лучше о ящике самого крепкого асгардского пойла, дабы забыть то, что они с Блэком проходили. На третьем уровне было раз в 10 сложнее, нежели на втором. Монстров стало намного больше, и они стали разнообразнее, опаснее, но не пользовались особыми силами, кроме своей ловкости, скорости, силы. Вот начиная с четвертого Лаки понял, что значит ад.